Как приведенные нами, так и все другие, дошедшие до нас законодательные и судебные памятники Руси того времени, показывают, что самое отправление суда еще мало изменилось сравнительно с эпохою русской правды. Судопроизводство по-прежнему остается устное и гласное. На суде присутствуют добрые или лучшие мужи, известные также под именем судных мужей, род присяжных заседателей. Судебные доказательства при отсутствии письменных актов являются те же, что и прежде, то есть свидетели и присяга. Об испытании раскаленным железом и водою более не упоминается. Зато почти во всех краях Руси продолжали употреблять судебные поединки или поле. Законодательство старается по возможности ограничить и смягчить этот вид Божьего суда, как то заметно особенно из Псковской грамоты. Для сего точнее определяются случаи, когда дозволяется поле. Допускаются наймиты или наемные бойцы для людей слабых или неспособных к бою. Вообще видно старание уравновесить силы противников и притом избегать смертных случаев. Противники должны иметь на себе доспехи, то есть железные латы и шишаки, и сражаться одинаковым оружием, большую частью ослопами или дубинами. Если кто был убит на поединке, то его противник получал только доспех убитого и лишался всякого другого удовлетворения. Следовательно, в высках, то есть в большей части случаев, было прямое побуждение щадить жизнь своего противника. Далее обычное наказание осужденного по-прежнему заключается в платеже пени и разных судебных пошлин, продажа. Только в немногих случаях допускается смертная казнь. По произнесении приговора оправданной стороне выдавалась судная или правая грамота, в которой обыкновенно излагался весь ход дела и происходившее при его разбирательстве судоговорение. В княжеских областях того времени можно различить, собственно, две судебные инстанции. Если дело не рассматривалось прямо самим князем, то оно после наместничьего или тюнского суда могло восходить, как тогда называлось, на доклад князю, который решал его окончательно в качестве верховной власти. О судебных пытках или телесных наказаниях кнутом свободных людей на Руси законодательные памятники еще не упоминают. Однако, по некоторым данным, несомненно, что те и другие уже употреблялись, по крайней мере, к концу этого периода. Вместе с установлением смертной казни и клеймения воров они свидетельствуют, с одной стороны, о продолжавшемся влиянии византийского законодательства, с другой — о начавшемся воздействии татарских нравов. 7. Сельское хозяйство — то есть земледелие, скотоводство, рыболовство, бортничество и тому подобное, продолжало существовать на Руси в XIV и XV веках почти в том же виде, как и в эпоху предыдущую. Но погромы татарские, конечно, принесли ему огромный ущерб. Многие прежде довольно цветущие южнорусские области и окраины запустели и обратились в бедные, малонаселенные пространства или в голые степи. Из мест, подверженных татарским набегам, земледельческое население отливало в более удаленные северные области, где ему приходилось в поте лица трудиться над обработкой малоплодородной почвы или снискивать себе пропитание другими промыслами. Деятельный предприимчивый характер северо-восточной Руси или великорусского племени в ту эпоху сказался именно в развитии разных промыслов, особенно торгового. Не только город, но и ни одно значительное селение было немыслимо без торгу или торговой площади. На этой площади, кроме торговли, сосредоточивались и разные дела, требующие гласности. Например, беличи и другие низшие чиновники здесь кликали клич, когда нужно было объявить народу какое-либо распоряжение властей, известить о краже для разыскания украденной вещи и тому подобное. Здесь же начало совершаться наказание кнутом, которое поэтому получило название «торговой казни». Торговая площадь играла важную роль в народной жизни. Вместе с обменом товаров, с куплей и продажей, здесь шел и обмен сведений и мыслей. Это был главный источник и распространитель всякого рода слухов, народной молвы вообще. Великим обременением для внутренней торговли служили взимаемые с товаров разнообразные пошлины и поборы, число которых в течение данного периода значительно возросло вследствие постоянного стремления областных князей увеличивать свои доходы. Одно только перечисление некоторых торговых пошлин дает приблизительное понятие об этом бремени. Таковы мыт или пошлина на заставах, перевозах, мостах, взимаемая из воза и с ладьи, побережная пошлина с приставших к берегу судов, костки с торговых людей, а не с товаров, явка с людей и товаров, прибывших на торг, гостиная за помещение товара в гостином дворе, тамга, введенная татарами, пошлина при продаже товара, осмничье, дополнительная к тамге плата также при сбытии товара, померная при отмеривании товара, вещие при взвешивании, пятно за наложение тавра на проданную или вымененную лошадь и прочее. Кто объезжал заставу, чтобы не заплатить пошлину или уклонялся от платежа другим способом, с того взыскивалась еще пеня, называемая промыт или протаможье. Хотя отдельно взятые эти пошлины были невысоки, но обременяли торговлю своей многочисленностью, а главное, придирками и вымогательствами со стороны мытников и таможенников. Поэтому лучшие пастыри церкви восставали иногда против мытов наравне с лихоиманием или ростовщичеством, и летописцы прославляют некоторых князей, например, Михаила Александровича Тверского, за то, что при нем истребились разбойники, тати, корчемники, мытари и торговые злые тамги. Некоторую сдержку против умножения торговых пошлин служили и княжеские договоры. Причем князья и вечевые общины стараются своим купцам доставить везде свободный проезд и оградить их от излишних поборов в других княжениях. А потому в договорных грамотах Новгорода с Тверью, Москвой и Литвой, или Москвы с Тверью и Рязанью, почти постоянно встречаем условия: «А мыты нам держать и старые пошлые, а новых мытов нам не замышлять ни пошлин. А гостю гостите с обеих сторон, путь чист, без рубежа». С разорением Киева и опустошением Южной Руси торговые центры и пути Восточной Европы несколько изменились. Прекратилось движение больших русских караванов по Днепру в Черное море и Византию. Зато несколько оживился путь по Дону и Нижней Волге, по которому направилось движение европейско-азиатской торговли. Приазовская Тана сделалась важным складочным местом этой торговли. Выше, при описании хождения митрополита Пимена в Царьград, мы видели, что путешественники от Переяславля-Рязанского, то есть от Средней Оки, ехали на юг сухопутьем по Рязанской земле до Верхнего Дона, и здесь они снова сели в лодки, которые везли за ними на колесах. Другое, несколько позднейшее известие Герберштейна указывает на город Данков, где купцы, отправляющиеся из Северной Руси в Азов, Кафу и Константинополь, нагружают свои суда, что обыкновенно делают осенью в дождливое время года, потому что в другое время Танаис в этих местах по мелководью не может поднимать нагруженных судов.